Эпилог. Доверие происходит от слова «верить», то есть принимать что-то на веру, без подтверждений и проверок, основывая свои выводы исключительно на движении сердца. Для меня, как оказалось, это самое сложное на свете. Как справиться с собой, как отменить весь свой негативный жизненный опыт, который так и норовит перескочить из прошлого в будущее и испортить все, что с таким трудом создается вновь. Борис не Андрей. Но мое сознание все время норовило поймать его за руку с поличным. Подтвердить сложившееся впечатление, что все мужики сволочи, а исключений не бывает. Оказалось, что бывает. Но только мое исключение было таким же недоверчивым, как и я сама. Однако со временем все встало на свои места, а мы с Борисом поклялись, что всегда выслушаем объяснения друг друга, прежде чем рвануть в разные стороны с криком «обидели», «предали», «обманули». «Ты уверена, что сможешь выслушать?» «Справишься с собой», — смеялся Борис, глядя на меня, серьезно разглагольствующий на тему доверия. «А то. Это скорее ты побежишь и запрешься на 30 замков. Я-то? Да никогда», — уверенно ответил он. «Почему?» «Да потому, что ты можешь усвистеть слишком далеко, и потом с тобой будет очень сложно мириться», — резонно ответил он. «Это правда», — кивнула я. Ведь увидеть друг друга мы смогли только через 4 месяца после нашего памятного разговора, когда Борис взялся из ниоткуда и позвонил мне. Это, кстати, отдельная история. Оказывается, мама, напуганная моей угрозой никогда не родить ребенка ни от кого, кроме Бориса, запаниковала и принялась разыскивать единственно возможного отца для внуков со всем рвением жены российского офицера. В итоге она через Петечку нашла Свету, которая, к моему изумлению, к тому времени ушла от мужа и стала жить с Петечкой душа в душу. Света, в свою очередь, долго отнекивалась, но в конце концов дошлепала до Борисова рабочего места и каким-то чудом раздобыла там его телефон. «Может, подкупила секретаршу? И ты позвонила Борису?» — спросила я маму. «Надо же, никогда бы не подумала, что мама на такое способна». «Да, с телефона Ларика. На наш домашний он не отвечал. Бдил», — кивнула я. «Как это похоже на Бориса? Сначала он и слышать ничего не хотел о тебе и уж тем более о внуках», — радостно рассказала мне мама. «И как же тебе удалось его убедить?» — искренне восхитилась я. «Очень просто. Я сказала ему, что ты из-за него чуть не покончила с собой». «Да?» — усомнилась я. «И когда же я это сделала?» «В Австралии. Я показала Борису пленку, где ты кричишь и уплываешь от крокодила», — пояснила довольная мама. «Да уж, пленка была еще та». «Постой. А ты что, к нему приехала?» «Нет, это он приехал ко мне». «Он?» — изумилась я. «Ну да. Я сказала, что ты все еще приходишь в себя после случившегося». Он и примчался. «Как ни в чем не бывало», — сказала мама. В общем, вот так, с помощью целой толпы людей, мы с Борисом были вынуждены все-таки признать, что друг без друга наша жизнь не жизнь. Но только не надо думать, что после этого мы сразу заплясали джигу, поженились и принялись строгать маме внуков. То есть все вышеперечисленное мы планируем сделать в ближайшее время. А пока я так и не уволилась из передачи, потому что понимаю, второго такого шанса в жизни у меня не будет. Я болтаюсь в самолетах по неделе в месяц, пытаясь связать весь земной шар в клубок ради наших свиданий. А Борис летает ко мне. Но, прилетая, он в основном ворчит, как его это все достало, и что если он еще раз увидит, что я рискую жизнью, то немедленно меня бросит. Однако в это я не верю. Ведь пережил же он мои попытки подоить новозеландскую корову и выдавить немного змеиного яда кобры в Индии, значит, и дальше все переживет. И знаете почему? Да потому что, как верно говорят Славик и Гошка, все это совершенно безопасно.